Особенно трудно соблюдать прямолинейное движение лицам с заболеваниями центральной нервной системы, нарушением функций вестибулярного аппарата, а также слепым, еще не имеющим необходимого опыта ориентировки. Начав переход через широкую улицу, они чаще всего описывают дугу и возвращаются на ту же сторону, с какой начали переход. В этом случае на помощь слепому приходит длинная трость. Прием «трость как направляющая линия» выполняется следующим образом. Ориентируясь по стене здания, забору или кромке тротуара, вы становитесь лицом к улице, которую надо перейти. Трость следует держать за ручку, так же, как при обычной ходьбе, но наконечник опускаете на дорогу прямо перед собой. Никаких движений тростью вправо и влево делать не надо. Впереди у вас дорога без всяких ориентиров, но прямо перед вами наконечник трости. Вы хорошо его чувствуете. В данном случае наконечник выполняет роль осязательного ориентира, и вы идете прямо к наконечнику своей трости. Как только вы начали движение, появился звук от скольжения наконечника. Таким образом, перед вами два ориентира – осязательный в виде ощущения наконечника трости и звуковой от скольжения наконечника. Таким образом, перед вами два ориентира – осязательный в виде ощущения наконечника трости и звуковой от скольжения наконечника. Вы можете смело идти в направлении этих ориентиров, улица будет перейдена правильно. Выполнять такой прием короткой тростью невозможно, потому что она круто наклонена к дороге и не скользит по ней. Кроме того, наконечник обычной трости находится очень близко от идущего и не может обеспечить роли осязательного и звукового ориентиров. Прием укорачивания длинной трости позволяет легко проходить с ней в многолюдных местах, подниматься или опускаться по лестнице и так далее. Не мешает длинная трость и в салонах пассажирского транспорта. При входе в автобус, троллейбус, трамвай надо брать трость значительно ниже ручки, чтобы рука занимала вертикальное положение. Учитывая то, что трость из стеклопластика легкая, специалисты из Бийской ШВТС предлагают свой прием укорачивания длинной трости. Вместо того, чтобы брать трость рукой в обхват ниже ручки, они рекомендуют зажимать стержень трости между большим, указательным и средним пальцами, то есть держать ее как карандаш. За последнее время в некоторых странах слепые на многолюдных улицах при подходе к остановкам городского транспорта, а также при ходьбе в помещении, используют прием, при котором трость движется как маятник. В этом случае трость берут за ручку не в обхват, а зажимают между большим, указательным, средним и безымянным пальцами. Трость выдвигают немного вперед по средней линии туловища. Она находится в вертикальной плоскости и как бы в подвешенном состоянии движется вправо-влево, как маятник, слегка касаясь поверхности земли или пола, совершая колебания на расстоянии, равной ширине тела. Широкому распространению длинной трости мешает и какое-то время будет мешать сила привычки. Человек много лет ходил с короткой, толстой, жесткой тростью с загнутой ручкой. Он настолько привык к ней, что порой переставал замечать ее в руке, хотя она имеет ощутимый вес. И вот первый раз в ваши руки попадает длинная трость, легкая, тонкая, упругая, с удлиненной прямой ручкой. Если к этому прибавить незнание приемов пользования длинной тростью, то с первого взгляда длинная трость на многих произведет впечатление неудобной и ненадежной. Хотелось бы пожелать не торопиться с выводами. Преодолейте свою привычку, поработайте с новой тростью хотя бы месяц, проявите настойчивость в отработке описанных выше приемов. Пусть ваша рука привыкнет к ее прямой ручке, легкости и упругости. Только после этого вы поймете,